В это время там будет 3 часа утра, и там будет зима. Космический корабль опустился на 4-дюймовый слой только что выпавшего снега на пустыре в южном предместье Индианаполиса. Все спали, и никто не видел, как села летающая тарелка. Малаки Констант вышел из космического корабля. — Вон там остановка вашего автобуса, старый солдат! — прошептал Селло. Приходилось говорить шепотом. Всего в 30 футах стоял двухэтажный каркасный домик, и окно спальни было открыто. — Придется подождать 10 минут, — шепотом сказал Селло. — Автобус доставит вас прямо в центр. Попросите шофера, чтобы он высадил вас поближе к хорошей гостинице. Констант кивнул. — Со мной все будет в полном порядке, — сказал он шепотом. — Как вы себя чувствуете? — прошептал Селло. — Тепло, как в духовке, — прошептал Констант. Из открытого окна домика донесся недовольный голос потревоженного во сне обитателя. — Эй, кто там? — промямлил сонный жилец. — Ф-о-уй-а-ди-а-я-ум. — Вы вправду хорошо себя чувствуете? — прошептал Селло. — Да, отлично, — прошептал Констант. — Тепло, как в духовке. — Желаю удачи, — прошептал Селло. — У нас здесь не принято так говорить, — прошептал Констант. Селло подмигнул. — Да я-то не здешний, — прошептал он. Он посмотрел на чистейшую белизну снега, укрывшего землю, почувствовал влажные поцелуи снежных хлопьев, задумался о том, с какой таинственной целью горят бледно-желтые фонари в этом мире, спящим таким белоснежным сном. «Какая красота!» — прошептал он. «Правда?» — прошептал Констант. «Сифоу!» — угрожающе вскрикнул спящий, отпугивая всякого, кто дерзнул бы нарушить его сон. «Су-э-со! Что там? Фа-фа-сфы-фм!» «Вам пора улетать!» — прошептал Констант. «Да!» — шепнул Селло. «Прощайте!» — прошептал Констант. «И спасибо вам!» «Не стоит благодарности!» — прошептал Селло. Он забрался в корабль, задраил люк. Корабль поднялся с земли со звуком, похожим на тот, который получается, если сильно подуть, прижав к нижней губе горлышко бутылки. Он скрылся в снежной замяти, исчез из глаз. «У-лю-лю-лю-лю!» — сказал корабль на прощание. Снег скрипел под ногами Малаки Константа, пока он шел к скамейке у остановки. Он смел с скамейки снег и сел. «Фроу!» — крикнул спящий, как будто внезапно все понял. «Броу!» — крикнул он. Видно, ему очень не понравилось то, что он понял. «Сапфу!» — добавил он, ясно показывая, как он с этим разделается. «Флуф!» — рявкнул он. «Судя по всему...» Заговорщики в ужасе бежали. А снег валил. Автобус, которого дожидался Малаки Констант, в то утро опоздал на 2 часа по причине снегопада. А когда автобус подошел, было уже поздно. Малаки Констант был мертв. Селло внушил ему под гипнозом, что перед смертью он увидит своего лучшего, единственного друга Стоуни Стивенсона. Снежная вьюга кружила над Константом, а ему вдруг почудилось, что тучи разошлись, и сквозь них пробился луч солнца, солнечный луч для него одного. «Золотой!» Космический корабль, усеянный алмазами, плавно скользнул по солнечному лучу, спустился в нетронутый снег посреди улицы. Из корабля вышел коренастый рыжий человек с толстой сигарой во рту. Он был очень молод, на нем была форма марсианского штурмового пехотного корпуса, прежней формы дядька. — Привет, дядек, — сказал человек, — влезай. — Влезать, — сказал Констант. — А вы кто такой? — Стоуни Стивенсон, дедёк, разве ты меня не узнал? —